Глава третья. Телефон находился внизу в коридоре, но едва миссис Верхэм попросила соединить ее с номером Синклеров, Руфь уже выскочила на площадку лестницы и крикнула матери: «Что ты собираешься делать, мама?» «Я скажу миссис Синклер, что ты больна и не можешь прийти, а вместо тебя я пошлю Сюзанну». «Не надо!» — крикнула Руфь взволнованным и раздраженным голосом. «Не надо, мама! Дай отбой скорее!» «Ну, послушай, Руфь, дай лучше, дай отбой!» — настаивала на своем девушка. «Ты не должна этого делать! Весь город будет говорить о том, что я вешаюсь на шею Сэму, что я ревную его к Сюзанне!» Миссис Верхэм повесила трубку. Она была несколько испугана, но, тем не менее, далеко еще не уверовала в правоту дочери. «Я ничего лучшего не могу придумать», — сказала она. «Право же, я не вижу, но еще бы ты видела», — грубо ответила Руфь, все еще взволнованная мыслью, что еле избежала грозившей ей опасности стать посмешищем всего города. «Теперь люди уже далеко не так глупы, как раньше, мама. Теперь никто не верит всему тому, что говорят. Будто в Сидерланде для кого-нибудь секрет, что я никогда не болею. Нет, мама, придется нам...» Она задумчиво и медленно стала спускаться с лестницы. Миссис Верхэм молча смотрела на ее распухшее от слез лицо. «Можно было бы послать куда-нибудь Сюзанну?» — предложила она. «Да, пожалуй», — согласилась Руфь. «Папа мог бы взять ее с собой, скажем, к провостам. Тогда Сэм прямиком отправился бы к Синклерам». «Хорошо, я позвоню отцу». «Нет!» — снова крикнула Руфь и даже топнула ногой. «Сперва позвони мистеру Провосту и предупреди его, что папа будет у него сегодня. А потом, когда папа вернется домой, ты с ним поговори». «Но, может быть, если этот план не удастся, — прервала ее Руфь, — мы успеем придумать что-нибудь другое». Мать и дочь избегали смотреть друг на друга. Обе они сейчас чувствовали себя дурными, мелочными и виноватыми перед Сюзанной. Но ни та, ни другая не думали отступать. А когда несколько позднее миссис Верхэм примеряла на дочери новое платье, она сказала: «Все равно Сэм зря будет тратить время на Сюзанну. Он не может питать к ней серьезных намерений. Это приведет еще к тому, что они начнут говорить. Бедная девочка! Как только она начинает обнаруживать много жизнерадостности, в душу каждого закрадывается подозрение, что она собирается последовать примеру своей матери». «Это верно», — согласилась Руфь, и настроение ее сразу поднялось. «А скажи, мама, тетя Лорелла была очень красива». «Обворожительно», — ответила Фанни Верхэм. И в глазах ее мелькнуло выражение нежности. «Такого цвета лица, какой был у нее, я в жизни не видела ни у кого, разве только у Сюзанны». Но она тотчас же поспешила добавить, точно извиняясь: «Почти такой же дивный цвет лица, как у тебя, Руфь». Девушка самодовольно посмотрела на себя в зеркало и сказала: «А правда, мама, хорошо, что у меня светлые волосы и что я невысокая». «Ну, конечно, я люблю женственных девушек, и мужчины тоже предпочитают таких, как ты». «Ты не находишь, мама, что нам следовало бы куда-нибудь отправить Сюзанну?» — спросила Руфь, когда представился случай во время примерки платья. «С каждым днем люди все больше и больше подчеркивают свое отношение к нам. А Сюзанна, между тем, такая хорошая и милая, и мне очень больно за нее. Она самая хорошая девушка из всех, кого я знаю», — добавила она почти восторженным голосом. «Сюзанна готова от всего отказаться, лишь бы только не обидеть другого. Уж такая у нее натура». «Это так», — возразила миссис Верхэм. «Но нельзя давать слишком много воли своей натуре». «Я сама знаю», — нетерпеливо воскликнула Руфь. «Да, необходимо отправить ее куда-нибудь в гости на продолжительный срок», — повторила она. «Я и то пыталась уже что-нибудь придумать», — сказала миссис Верхэм. «Куда же ей ехать? Разве только к дяде Зику. Но там ей будет очень скучно, и мне страшно жаль ее. И что она там будет делать? А что скажет папа?» «Да, об этом тоже нужно подумать», — ответила мать, которая в последнее время стала слегка ревновать мужа, так как он начал обнаруживать слишком много нежности к племяннице. «О, Боже!» — вздохнула Руфь. «Я, право, не знаю, что делать. Как же ей удастся когда-нибудь выйти замуж?» «Не знаю, не знаю», — согласилась миссис Верхем, опускаясь на колени и подкалывая юбку, чтобы выровнять ее в одном месте. «Как это обидно, что Лорелла не родила мальчика! А то девушке приходится страдать за грехи своей матери!» Руфь ничего не сказала. Она чуть заметно улыбнулась, подумав при этом, что дело не столько в грехе, сколько в том, что эта женщина позволила себя одурачить. Не иначе, как Лорелла была слабоумная женщина. К обеду Руфь успела окончательно успокоить свое расходившееся тщеславие. Сэм Райт, решила она, лишь потому был пленен Сюзанной, что он ее первую встретил по возвращении в Седерланд. Нужно только хорошенько взяться за него, и у него даже не появится больше желания смотреть на Сюзанну. Он провел много времени в Восточных Штатах, где мужчины предпочитали таких женщин, как кузина. Достаточно будет без помехи с чьей-либо стороны пустить в ход все свои чары, и Сюзанна покажется Сэму неотесанной девчонкой. Правда, Сюзанна обладала своеобразной прелестью, но ее красота могла пленить лишь неопытного, непосредственного человека вроде нее самой. Тем не менее, когда Сюзанна вернулась домой вместе с мистером Верхемом, ревность снова разбередила раны в душе Руфи. Веселые глаза Сюзанны, ее обворожительная улыбка, ее умение красиво произносить самые простые слова, ее незыблемое душевное равновесие — все это совершенно отодвигало ее белокурую кузину на задний план. Руфь сидела точно на иголках и нетерпеливо ждала исхода разговора, начатого в гостиной ее родителями. Мистер Верхем, будучи только мужчиной, ухмыльнулся, выслушав хитроумные планы жены. «Охота тебе вмешиваться, Фанни», — сказал он. «Если Сэм захочет нашу Руфь, и она захочет его, тогда все в порядке. Но если ты будешь впутываться, то лишь напортишь. Оставь молодых людей в покое». «Ты меня удивляешь, Джордж!» — воскликнула Фанни. «Можно подумать, что у тебя нет ни сердца, ни ума. Но послушать тебя, Фанни, так можно подумать, что брак — это тоже торговля, вроде гастрономической лавки». Миссис Верхем про себя подумала, что отчасти это так и есть. Но она никогда не осмелилась бы вслух признаться в своих мыслях никому, даже мужу. Особенно мужу. Этот человек был чрезвычайно простодушен в своих отношениях к людям и обо всех отзывался самым лучшим образом, за исключением разве лишь нескольких совсем уже порочных и лукавых людей. «Я так думаю, что и ты, и я одинаково желаем видеть Руфь счастливо замужем», — только сказала она. «Сказать тебе правду, я предпочел бы, чтобы девушки оставались с нами», — ответил Верхем. «Мне тяжело будет расставаться с ними». «Да, разумеется», — поспешила согласиться Фанни. «Но все-таки это только закон природы». «Ничего, Руфь и без нашей помощи выйдет замуж, да еще скоро увидишь. Но, признаться, я не вижу особого счастья в том, что она выйдет за сына старого Райта. Деньги далеко еще не все. Хотя, конечно, с ними приятнее, чем без них». «Я никогда не слыхала ничего плохого про Сэма», — запротестовала миссис Верхем. — «Ты слыхала то же, что и я, а именно, что он весьма легкомыслен. Но, конечно, вы, женщины, даже предпочитаете таких». Миссис Верхем негодующе возразила. — «Ты хочешь сказать, что нам приходится мириться с этим?» — «Нет, женщинам это нравится», — настаивал ее муж. «Но я надеюсь, что Сэм перебесится, как и все молодые люди, перед тем, как женится и обзаведется семьей». «Нет, Фанни, ты лучше оставь Руфь в покое. Если она захочет, она получит его. А не она, так Сюзанна». Миссис Верхем стиснула зубы и опустила глаза. «Или она, или Сюзанна. Как будто это одно и то же». «Сюзанна не наша дочь», — не сдержалась она. «То есть, как это не наша?» — тотчас же возмутился Джордж. «Я не вижу, каким образом она могла бы больше быть нам родной». «Да-да, конечно», — прервала его Фанни. Она направилась к двери, ясно понимая, что ничего не добьется от мужа, пока не откроют ему целиком свой план. Опять-таки, если выложить ему все как есть, он, несомненно, поднимет бунт, а поэтому нужно было отказаться от задуманного. Миссис Верхэм поднялась наверх, а ее муж взял шляпу и вышел на веранду, где Сюзанна снимала пожелтевшие листья цветка, а Руфь, сидя в гамаке, наблюдала за своей кузиной, слегка прищурив глаза. «Вот так-так!» — смеясь, воскликнул мистер Верхэм. «Говорят, что вы обе закинули сети на бедного Сэма Райта. Правда, а?» Руфь опустила глаза и закусила губы, а Сюзанна через плечо улыбнулась дяде и ответила. «Нет, не обе, а только я. Я первая увидела Сэма, следовательно, он мой. Он сегодня вечером придет ко мне в гости». «Да, я уж слышал об этом. Ну что ж, луна теперь полная, а мы мешать тебе не будем. Во всяком случае, до 10 часов. После 10 никому не полагается оставаться в гостях у такой девочки, как ты». «Ой, едва ли мне удастся так долго удержать его». «Полно, полно хитрить. Знаем мы тебя. Впрочем, не надо тебе кружить голову. Пойдешь со мной в магазин?» «Нет, завтра приду, а утром все закончу. Сегодня я надену мое белое вышитое платье, и мне нужно еще выгладить его». «Бедный Сэм! А когда он придет, надо полагать, ты спустишься к нему с таким видом, точно надела самое старое платье, и тебе ровно нет никакого дела до того, пришел ли он в гости к тебе или нет. И, конечно, целый час проторчишь перед зеркалом. Впрочем, он тоже, наверное, немало времени потратит на бритье, на прическу и на примеривание галстуков». У Сюзанны весело заблестели глаза при мысли, что такой молодой человек скоро навестит ее. А Руфь, бледная как полотно, сидела, опустив глаза и стиснув зубы. Она мысленно рисовала себе расфранченного студента на скамье рядом с Сюзанной, и это не давало ей ни минуты покоя. Очевидно, план матери не удался, и Сюзанну нельзя будет куда-нибудь отправить на этот вечер. Когда мистер Верхэм ушел, Руфь встала с гамака. Ей невыносимо тяжело было оставаться наедине со своей ликующей соперницей. Она знала, что стоит ей только намекнуть великодушной Сюзанне, и та сразу сойдет с ее пути. Но гордость не позволяла ей этого сделать. Она уже взялась за дверную ручку, когда ее остановил голос кузины. «Скажи, Руфь, почему ты не любишь Сэма Райта?» «О, я нахожу, что он больно заносчив», — ответила та. «Большой город совсем испортил его». «А я этого совсем не вижу». «Ну еще бы! Ты вся разомлела от его лести», — воскликнула Руфь с ехидной усмешкой. «Мне действительно было лестно», — наивно ответила Сюзанна. «Возможно, что ты и права, но все-таки он мне нравится. Ты не станешь отрицать, что он красив?» «У него глаза нехорошие», — ответила Руфь, в груди которой бушевала такая злоба, что она боялась обнаружить хотя бы частицу ее. «Смотри, будь осторожнее с ним, Сюзи. Не принимай слишком серьезно всего того, что он говорит». «Ну, конечно, нет», — совершенно искренне согласилась с нею Сюзанна, хотя она так же, как и всякий другой человек, не могла не относиться серьезно к приятной лести. «Он и не подумает жениться на тебе», — добавила Руфь, пуская в ход последнюю ядовитую стрелу. «Жениться?» — воскликнула Сюзанна с изумлением. «Но ведь мне только 17 лет!» Руфь облегченно вздохнула. Ее отравленная стрела скользнула по панцирю невинности, не оставив на нем ни малейшей зазубрины. Не доверяя больше самой себе, она быстро прошла в дом, чтобы не искушать дьявола, сидевшего в ней. «Иди сюда, Руфь!» — окликнула ее мать. «Платье уже готово для примерки. Я уверена, что оно будет чудесно сидеть на тебе». Руфь с трудом поднялась наверх и, мельком взглянув на платье, раньше всего спросила. «Что сказал папа?» «О, с твоим отцом ничего не поделаешь». Руфь бросилась ничком на диван, закрыв руками лицо. «По-моему, только и остается сделать, как я предложила», — сказала миссис Верхэм робким голосом, — «позвонить к Синклерам и сказать, что ты больна. Чтобы потом весь город надо мной смеялся, а в конце концов мне все равно». Артур Синклер выше Сэма и много красивее его. Внешностью Сэму не сравнится с ним. Несмотря на весь свой столичный лоск, он, по моему мнению, все-таки немногого стоит. К тому же Артур — обещающий молодой человек, тогда как Сэм Райт... Право же, я не могу себе представить, что осталось бы с ним, если бы старый Райт вдруг потерял свое состояние. Но Артур Синклер, обещающий молодой человек, совершенно терялся рядом с блестящим ельским студентом. Выйти замуж за Сэма Райта значило бы сделать шаг ввысь благодаря денежному величию Райтов, между тем, как замужество за Артуром было бы равносильно многим годам борьбы в дальнейшем. Опять-таки, маленькой эфирной Руфи Артур казался несколько тяжеловатым, тогда как Сэм Райт представлялся ей идеальным мужчиной. А потому она резко ответила матери: «Я ненавижу Артура Синклера!» «Ну что ж, если тебе уж так хочется, так ты сумеешь заполучить Сэма?» — ответила ей мать. «Если даже он и проведет один вечер в обществе такого ребенка, как Сюзанна, то из этого ничего еще не следует». Лицо Руфи перекосилось от душевной борьбы, и она воскликнула: «Неужели ты думаешь, что я и сама не понимаю этого? Меня возмущает его бесстыдство! Как он смеет приходить к ней в гости, зная, что никогда не подумает жениться на Сюзанне или пригласить ее куда-нибудь? Ведь это оскорбление для нас всех!» «О, Руфь, вовсе это уж не так страшно!» — пыталась успокоить ее мать. «Ты великолепно знаешь, что такое Сазерленд!» — настаивала Руфь. «Неизвестно, что будут говорить! Да чего тебе больше!» И Руфь передала матери разговор с Лотти Райт. «А ты напрасно, Руфь ей спустила», — сказала миссис Верхам, и в глазах ее блеснул опасный огонек. «Нужно было как следует насесть на нее. Никому дела нет до того, что мы сами думаем о Сюзанне, но люди будут весьма дурного мнения о нас, если...» «Как будто я и сама не знаю этого», — взвизгнула Руфь и снова принялась плакать. «Мне так стыдно!» «Но как бы то ни было, давай примерять платье». Миссис Верхам взяла юбку и растянула ее, прижав к своему животу. «Смотри, какая прелесть!» — воскликнула она. Руфь вытерла слезы и посмотрела на платье, которое действительно было прелестно. Но ее удовольствие было омрачено сознанием, что красивыми линиями своего наряда она главным образом обязана вкусу Сюзанны. Это не помешало ей, однако, примерить платье, и она сразу почувствовала себя лучше. «Надо будет остаться дома до прихода Сэма, чтобы показаться ему во всей своей красе. И тогда он, наверное, не задержится слишком долго с Сюзанной». Эта мысль значительно подбодрила ее. Несмотря на то, что было лишь 3 часа пополудни, она немедленно стала готовиться к предстоящей вечеринке. Сюзанна лишь в 5 часов окончила гладить и только тогда принялась одеваться, зная, что с минуты на минуту следует ожидать призыва о помощи со стороны кузины. И действительно, в 5:30, едва Сюзанна закончила свой туалет, послышался смиренный и умоляющий голос Руфи. «Пожалуйста, только на 30 минут, и если у тебя есть время». Сюзанна заново причесала кузину, заставила ее надеть чулки другого цвета и почти целый час возилась над ее платьем. Конечно, обе они опоздали к ужину, а после ужина Сюзанне пришлось заканчивать последние штрихи туалета Руфи и только после этого уделить немного внимания самой себе. Таким образом, случилось, что с приходом Сэма Райта к нему вышла только Руфь. «Ну и красотка же вы!» — воскликнул Сэм, и его глаза, не меньше слов, подтверждали его искренность. Он до сих пор не отдавал себе отчета в том, какая прелестная белая шейка у этой девушки, какие у нее очаровательные округленные плечи и какие красивые руки. Когда Руфь стала было прощаться, он начал удерживать ее. «Почему вы так торопитесь? Обождите, покуда Сюзанна не кончит прихорашиваться и не выйдет сюда». «Сюзанна потому опоздала, что помогала мне», — ответила Руфь, желая показать себя справедливой. «А мне пора идти. — заявила она, понимая, что не нужно поддаваться соблазну, дабы не испортить сильного впечатления. «Приходите к Синклерам, как только освободитесь». «О, я через несколько минут буду там», — уверил ее молодой Райт. Руфь ушла, чувствуя себя счастливой. У калитки она быстро оглянулась и заметила, что Сэм все еще смотрит ей вслед. Девушка в радостном настроении вышла на улицу. «Я непременно должна носить глубокое декольте», — решила она. «Как это глупо, когда девушки прячут красивую шею». А Сэм Райт, оставшийся у крыльца, жалел в эту минуту, что пришел в гости к Сюзанне. Внезапно он очнулся, услышав голос позади себя. «Я никогда еще не видела девушки более красивой, чем Руфь», — сказала Сюзанна. Сэм повернулся к ней, и на его самодовольном, чувственном лице мелькнуло какое-то жадное, животное выражение. Он сразу перестал жалеть о том, что не мог сопровождать Руфь на вечеринку. «Да, она не дурна», — ответил он. «Но я предпочитаю остаться там, где я нахожусь сейчас». Платье Сюзанны, без малейшего признака декольте, тем не менее, открывало белоснежную, очаровательную шейку, а ее руки, оголенные лишь чуть повыше локтя, тоже были прекрасны. Но прелесть этой девушки таилась не в ее лице или фигуре, а в том необъяснимом, утонченном магнетизме, который так часто исходит от женщин, производя сильное действие на мужчин. Сюзанна была умная девушка, умнее, чем можно было бы ожидать от 17-летнего подростка. Но будь она даже глупа, любой мужчина рад был бы оставаться в ее обществе, так велико было чувственное влечение, которое она, помимо своей воли, внушала каждому мужчине голосом, глазами и всем своим существом. Молодые люди стали говорить об университете, о занятиях, развлечениях, о чудесах Нью-Йорка, о разнице между жизнью в западных штатах и восточных, и, наконец, о погоде. Сэм Райт не переставал ломать голову над вопросом, как бы перейти к тому, что интересовало его больше всего другого. Он успел стать горячим приверженцем захватывающей игры между мужчиной и женщиной и уже делал большие успехи на этом поприще, несмотря на то, что ему было всего лишь 20 лет. Он уже знал столько же лазеек, сколько знает опытный игрок в шахматы, но ни одна из них не подходила для данного случая, так как сейчас он имел дело с представительницей своего собственного класса, на которой он, в силу условностей, никогда не мог бы жениться. Наблюдая за нею при волшебном свете луны, он размышлял. «Надо быть осторожнее, не то еще так вляпаешься, что потом будешь раскаиваться». Объяснялось это тем, что мало-помалу его пылкая страсть начинала брать верх над всеми благоразумными инстинктами, унаследованными от отца, даже дышавшего с расчетливостью. Сэм все еще тщетно искал лазейку, и Сюзанна была бы рада помочь ему, но, увы, она сама не знала, как это сделать. И вдруг, откуда-то из глубины дома, послышался какой-то стук, повторившийся 3 раза подряд. «Боже мой!» — воскликнула Сюзанна. «Это, наверное, дядя Джон, не иначе, как уже 10 часов!» И со свойственной ей искренностью она добавила: «Ах, как жаль! Я думала, что еще совсем рано!» «Да», — согласился с ней Сэм, — «у меня тоже такое впечатление, точно я сейчас лишь пришел». Робость и невинность этой девушки действовали на него заразительно. Он чувствовал себя в ее присутствии неуклюжим деревенским простофилией. «Ну, ничего не поделаешь, пора идти». «Но вы еще придете когда-нибудь?» — спросила Сюзанна, видевшая в Сэме Райте первого настоящего возлюбленного. «Конечно, приду!» — воскликнул Сэм с таким энтузиазмом, что его слова опьяняюще подействовали на девушку. «Мне стоило бы большого труда не приходить. Но Руфь... она всегда тут. О, Руфь часто уходит, а я большей частью остаюсь дома». «В таком случае вы, может быть, позвоните мне в следующий раз, когда она уйдет?» «Хорошо», — — согласилась Сюзанна несколько неуверенным голосом. Впрочем, ее колебание объяснилось, когда она добавила. «Но вы не думаете, что должны прийти? О, мне тоже пора идти!» «Спокойной ночи, Сюзи!» — сказал Сэм, протягивая руку девушке. Сюзанна несколько уклончиво, хотя и сама не зная почему, подала ему руку. Ею овладела какая-то нервозность, какой-то испуг, как будто среди теней, окутавших дом, таилась какая-то зловещая сила. Она попыталась тотчас же отнять руку, но молодой человек не отпускал ее. Девушка снова сделала попытку оказать сопротивление, но потом уступила. Прикосновение руки Сэма было так приятно. «Сюзи!» — хрипло произнес молодой человек, и по интонации его голоса девушка поняла, что он переживает то же, что и она. Не успела она опомниться, как его руки обвили ее стан, и его губы впились в ее уста. «Вы меня с ума сведете!» — услышала она горячий шепот. Оба дрожали, а Сюзанна чувствовала, как стынут ее щеки, ее руки и даже все тело. «Не надо!» — пробормотала она, легонько отодвигаясь от него. «Ты меня с ума сведешь!» — повторил он. «Ты меня любишь? Хоть немножко!» «О, не надо! Мне пора идти!» — умоляла она. Слезы заблестели на ее длинных черных ресницах и вызвали новую бурю в душе молодого человека. «Любишь? Сюзи!» — настаивал он умоляющим голосом. «Я еще так молода!» — пролепетала она. «Я знаю. О, я знаю. Но не настолько молода, чтобы не быть в состоянии любить. Правда, Сюзи? Ведь ты любишь? Любишь?» Мир, залитый лунным светом, казался волшебным, точно в сказке. «Да», — тихо сказала девушка, — «кажется, люблю. А теперь я должна идти. Я должна». Она чувствовала, что теряет контроль над собою, и, вырвав руку, вбежала в дом. Сюзанна стрелою поднялась к себе в комнату и остановилась, прижав руки к бешено колотившемуся сердцу. Немного успокоившись, она открыла дверь и вышла на балкон. Как ни странно, но сейчас она очень мало думала о своем юном возлюбленном. Она прониклась благоговейным ужасом перед таинственными ощущениями, проснувшимися в ее столь внезапно расцветшей душе. Что это все значило? Откуда взялись эти ощущения? Почему ей хотелось сейчас и плакать, и смеяться? Неужели это и есть любовь? Да, не иначе, как любовь. О, какое восхитительное чувство! И как грустно, и как хорошо! Она испытывала сейчас бесконечную нежность ко всему миру. Губы ее что-то беззвучно шептали. «Любовь! Любовь! Любовь!» Она женщина, и она любит. Ведь это и значит быть женщиной. Любить, быть любимой.